Мопси встал и подошел к окну, за которым открывался прекрасный вид. Мэри знала, что босс не отличался высоким ростом. Но, как оказалось, он был самым настоящим коротышкой. Пока толстячок сидел, это было трудно разглядеть. «Теперь, когда мы одни, ты расскажешь мне, зачем явилась?» Мэри решила не ходить вокруг да около. «Я предлагаю тебе союз. Ты и я. Равноправное, равноценное партнерство». Мопси захохотал. «Хе-хе-хе, равноправное? Да кто ты и кто я?» Он повел рукой в сторону окна, за которым расстилались его обширные владения. «Мне нет нужды смотреть», — возразила Мэри. «Обзор с Гинденбурга ничуть не хуже твоего». «А, я думаю, тебе все же стоит посмотреть». Тогда Мэри выглянула в окно. Они как раз миновали верхнюю точку колеса и пошли вниз. Соседняя гондола оказалась в поле зрения. К ужасу Мэри, она была полна детей. Ее детей. Все до последнего набиты словно селедки в бочке. Вот оказывается, что Мопси имел в виду под хранением. «Потрясающе», — заметил Мопси. «После светов можно впихнуть в любой объем. Здесь все 93 штуки». Мэри даже слов не нашлось, чтобы выразить свое отвращение. «Так что, как видишь», — разглагольствовал Мопси, — «у меня все козыри на руках. И ты будешь делать, как я говорю, иначе страдать будут твои детишки». Мэри подавила дикое желание надавать ему тумаков и заговорила. Медленно, так, чтобы у ее слов было время просочиться сквозь толстый череп этого подонка. «Если ты будешь обращаться со мной как с равной, это поднимет тебя на такую высоту, какой ты даже не можешь себе вообразить». «Да что ты говоришь?» — ощерился он в язвительной усмешке. «Говорю как есть». Она отставила всякую скромность, как подлинную, так и напускную. «В Междумире на меня смотрят как на королеву, на ангела или на ведьму, колдунью. Мне это не нравится, конечно, но дело не в этом. Дело в том, что я легенда. Если ты будешь держать меня в заточении, ты всего лишь тюремщик. Но если ты поднимешься до того, чтобы оказаться на равных со мной, ты тоже войдешь в легенды». «Но я в них уже вошел». Мэри снисходительно засмеялась. «Твоя слава дурного свойства, да и распространяется она не столь далеко, как ты полагаешь. Сомневаюсь, чтобы на восток от Питтсбурга и на юг от Индианаполиса кто-нибудь слышал хоть что-нибудь о тебе. А те, кто слышал, считают тебя гангстером. Но союз со мной мог бы узаконить порядок, который ты здесь установил». «А в чем твоя выгода?» — спросил Мопси. Мэри ожидала этого вопроса и решила и здесь говорить без обиняков. «Ты, безусловно, слышала о шоколадном огре». «Я думал, что это враки». «Нет, он и в самом деле очень даже существует. За один единственный день он может опустошить весь Чикаго, так что у тебя не останется ни одного подопечного». «Пусть только попробует», — ощетинился Мопси. «Не стоит его недооценивать. Он до крайности хитер», — предупредила Мэри. «Но если у меня будет достаточно после светов, я одолею его». Она отошла в дальний конец гондолы, давая своему оппоненту время подумать. Когда она проходила мимо трона, край ее бархатного платья прошелестел по мягкой красной коже. «Интересно», — подумала она, — «кресло действительно такое удобное, каким кажется». «Вот оно что», — протянул Мопси. «Значит, ты намереваешься собрать армию?» «Ну что ты?» — Мэри повела рукой, как бы отметая его предположение. «Армия подразумевает войну, а я не хочу никакой войны. Я хочу лишь освободить Междумир от личностей, грозящих вергнуть его в хаос и покончить с тем порядком, который мы с тобой установили. Нет, нам не армия нужна. Нам нужны борцы за свободу». Гондола достигла низа колеса и пустилась в новое путешествие наверх. «Помоги мне справиться с шоколадным огром», — продолжала Мэри, — «и я от всей души дам тебе свое благословение на владение Чикаго. И потом, смею заверить, заручившись моей поддержкой и одобрением, тебе будет нетрудно распространить свою власть на весь остальной Междумир». Открывшаяся перспектива ослепила и ошеломила Мопси. «Я стану междубоссом?» Мэри приложила все усилия, чтобы не поежиться. «Если таково будет твое желание». Гондола достигла верха и пошла вниз. Оба собеседника взглянули на следующую за ними кабину, из которой выглядывали бывшие подопечные Мэри, безжалостно сдавленные и стиснутые в своем движущемся застенке. «Итак», — спросила Мэри, — «каков твой выбор? Тюремщик или император?»